Дагни с сомнением посмотрела на него. Тогда он вдруг весело щелкнул пальцами и воскликнул. «Боже, а до чего же я беспамятный? Вы совершенно правы. Имя стерто. Как я мог это забыть?» «Совершенно верно. Я сам соскоблил имя. Ведь на медали значилось не мое имя, а того, кто был ею награжден. Как только я купил ее, я первым делом уничтожил имя владельца. Покорнейше прошу, простите, что я сразу не сказал вам об этом. Я вовсе не собирался вас обманывать. Просто я думал совсем о другом. Я хотел понять, почему вам действовала на нервы моя болтающаяся на нитке пуговица? Допустим, она бы оторвалась. Ну и что с того? Не есть ли это иллюстрация к нашему разговору о нервах и науке?» «Вы говорите со мной всегда с какой-то нарочитой откровенностью», сказала она, не отвечая на его вопрос. «Но я не понимаю, какую цель вы преследуете? Ваши взгляды так необычны. Вы только что убеждали меня в том, что все на свете сплошной обман, и нет ни благородства, ни чистоты, ни величия. Это действительно ваши искренние убеждения? Неужели нет никакой разницы между тем, чтобы купить медаль за сколько-то там крон или получить ее в награду за тот или иной поступок?» Нагель молчал. Тогда Дагни снова заговорила медленно и серьезно. «Я не понимаю вас. Иногда, слушая ваши рассуждения, я спрашиваю себя, в полном ли он рассудке. Простите, что я вам это говорю. Раз от разу вы вселяете в меня все большее беспокойство, даже волнение. Вы испутали все мои представления. О чем бы ни шла речь, вы все переворачиваете с ног на голову. Зачем? Я никогда еще не встречала человека, который бы до такой степени противоречил всем моим понятиям. Скажите мне, насколько вы сами искренне верите в то, что говорите? Что вы думаете в глубине своего сердца?» Она говорила так серьезно и с такой теплотой, что он обомлел. «Если бы я верил в Бога, — ответил он, — в Бога, который был бы для меня велик и свят, я поклялся бы его именем, что я на самом деле думаю все то, что я вам говорил, абсолютно все. И даже тогда, когда я сбиваю вас с толку, я глубоко убежден, что поступаю во благо. В прошлый раз вы мне сказали, что я воплощенное противоречие всему, что думают другие. Да, да, это правда. Я согласен, что я воплощенное противоречие, хотя сам не понимаю, почему это так. Для меня загадка, почему другие не думают так же, как и я. Настолько ясны и очевидны для меня все эти вопросы, и так отчетливо видна мне их взаимосвязь. Вот что я думаю в глубине своего сердца, Фрекен. Если бы я мог сделать так, чтобы вы верили мне сейчас и всегда». «Сейчас? И всегда? Нет, этого я не могу обещать. А мне это так бесконечно важно, — сказал он. Они шли уже по лесу так близко друг от друга, что то и дело касались друг друга локтями. Кругом стояла такая тишина, что можно было говорить чуть ли не шепотом. То тут, то там раздавался птичий щебет. Вдруг Нагель остановился, и тогда Дагни тоже невольно остановилась. «Как я скучал по вас эти дни! Нет-нет, только не пугайтесь, в этом нет ничего дурного. Я знаю, что надеяться мне не на что, и поверьте, я не строю себе никаких иллюзий, решительно никаких. Быть может, вы меня и вообще не понимаете. Я не с того начал, я просто проболтался, сказал то, чего не хотел говорить. Он замолк, и тогда Дагни сказала: «Какой вы странный сегодня!» И хотела было пойти дальше, но он ее снова остановил. «Милая Фрекин, подождите. Будьте сегодня ко мне хоть немного снисходительны. Мне страшно говорить, я боюсь, вы прервете меня и скажете: уходите. А между тем я думал об этом долгие часы, когда лежал без сна». Она все с большим удивлением глядела на него, а потом спросила: «Что все это значит? Что это значит? Вы разрешаете мне сказать вам? Это значит, что я люблю вас, Фрекин Хьеллан». И, собственно говоря, я не понимаю, почему вы так поражены. Я живой человек из плоти и крови. Я встретил вас и потерял голову. Чему же здесь удивляться? Только вот, может быть, я не должен был признаваться вам в этом. Да, не должны были. Совладать с собой. Я даже оговорил вас из любви к вам. Я назвал вас кокеткой. Я пытался развенчать вас в собственных глазах, только чтобы утешить себя и окончательно не пасть духом, потому что я знаю, что вы для меня недосягаемы. Сегодня я вижу вас в пятый раз, но до сих пор ничем не выдал своих чувств, хотя мог бы сказать вам все это и в нашу первую встречу. А сегодня, к тому же, еще день моего рождения, мне исполнилось 29 лет, и с самого утра у меня было так весело на душе, что я все время что-то напевал. Я думал, быть может, это смешно, что поддаешься таким глупостям, но все же я думал: если ты встретишь ее сегодня и во всем признаешься, то это будет неплохо, потому что нынче день твоего рождения. Ты скажешь ей, что нынче твой праздник, и тогда, быть может, она скорее простит тебя ради такого дня. Вы улыбаетесь? Конечно, это смешно, я знаю. Но теперь уже поздно идти на попятный, я, как и все, приношу вам свою дань. Как грустно, что все это случилось именно сегодня. В этом году у вас оказался несчастливый день рождения. Больше мне вам нечего сказать. Конечно, нет. Господи, что за власть у вас? Я понимаю, что ради вас можно решиться на что угодно, даже сейчас, когда вы произносили ваш приговор, который не принес мне радости. Ваш голос звучал как музыка. Какое странное чувство, словно во мне что-то расцвело. Просто удивительно. Знаете, по ночам я бродил вокруг вашего дома в надежде увидеть хоть вашу тень в окне. Здесь, в лесу, я на коленях молил за вас Бога. Это я-то я, хотя я толком и в Бога-то не верю. Видите ту осину? Я остановил вас именно здесь, потому что под этой осиной я не одну ночь простоял на коленях в полном отчаянии, опустошенный и раздавленный от того, что не мог заставить себя не думать о вас. Здесь я каждый вечер желал вам доброй ночи. Я стоял на коленях и молил ветер и звезды передать вам мой привет. Вы не могли не чувствовать этого во сне. Зачем вы мне все это говорите? Разве вы не знаете, что я... Да, да, да, прервал он ее в крайнем волнении. Я знаю. Знаю, что вы хотите сказать. Что вы уже давно дали слово другому, и что я веду себя бесчестно, преследуя вас теперь, когда уже все решено. Неужели вы думаете, что я не понимаю этого? Так почему же я все это вам сказал? Извольте. Я хотел поразить вас, произвести на вас впечатление, заставить вас еще раз все передумать. Видит Бог, я говорю чистую правду. Сейчас я не мог бы лгать. Я знаю, что вы помолвлены, что у вас есть жених, которого вы любите, и что мне рассчитывать не на что. Все это так. И тем не менее, я хочу попытаться повлиять на вас. Я не могу отказаться от надежды. Вы только вникните в смысл этих слов. Потерять всякую надежду. Тогда, быть может, вы меня лучше поймете. Я вам сейчас сказал, что я ни на что не рассчитываю. Но, конечно, это ложь. Да и сказал я это только, чтобы вас успокоить и выиграть время, словом, чтобы не отпугнуть вас сразу. Милая, милая моя, я несу невесть что, да? Я вовсе не хочу сказать, что вы когда-либо давали мне повод хоть на что-то рассчитывать, и я вовсе не так самонадеян, чтобы вообразить, что могу вытеснить кого-либо из вашего сердца. Клянусь, это мне ни разу не приходило в голову. Но в часы безнадежного отчаяния я говорил себе: «Да, она помолвлена и скоро уедет в добрый путь». Но ведь пока она еще не абсолютно потеряна для меня, она еще здесь, она не вышла замуж, она не умерла. Кто знает, если я решусь на все, то, может быть, еще не поздно. Вы были моей неотвязной мыслью. Я узнавал вас во всем, что меня окружало. И всех голубых эльфов я называл Дагни. За эти недели, что я здесь, не было ни одного дня, чтобы я непрестанно не думал о вас. Когда бы я ни вышел из гостиницы, стоило мне только отворить дверь и спуститься по лестнице, как надежда пронзала мое сердце. Быть может, я сейчас увижу ее, и я всюду искал встречи с вами. Я перестал что-либо понимать и управлять собой, я не в силах. Поверьте, если я сейчас открылся вам, то решился на это не без борьбы. Не очень-то весело осознавать, что твои усилия совершенно тщетны. И все же не суметь отказаться от этих усилий. Вот ты борешься из последних сил, зная, что обречен. Нет выхода. Чего только не передумаешь за ночь, когда тебе не спится. Сидишь у окна, в руках у тебя книга, но тебе не читается. Стиснув зубы, заставляешь себя пробежать глазами три строчки, но дальше дело не идет. И ты в конце концов захлопываешь книгу и опускаешь голову на руки. Сердце бьется, как бешеное. Беззвучно шепчешь тайные нежные слова. Все твердишь одно имя и в мыслях. Целуешь его. Часы бьют 2, 4, 6... И тогда решаешь положить этому конец, отважиться, как только представится случай на отчаянный шаг и во всем признаться. Если бы я еще смел попросить вас о чем-либо, то я попросил бы вас промолчать. Я люблю вас. А вы промолчите. Промолчите. Подарите мне 3 минуты. Она слушала совершенно ошеломленная и ни слова не сказала в ответ. Они все еще не двинулись с места. «Нет, вы, наверное, все же сошли с ума», — произнесла она наконец и покачала головой. Она стояла печальная, бледная, когда снова заговорила, в синих ее глазах появился холодный отблеск льда. «Вы знаете, что я уже помолвлена. Вы это помните, даже говорите об этом, и все же...» «Конечно, знаю. Разве я могу забыть его лицо, его мундир? Он хорош собой, и я не нахожу в нем никаких недостатков, но все же я хотел бы, чтобы он умер или исчез. Я сотни раз твердил себе, тебе здесь ждать нечего, да что толку? Поэтому я стараюсь забыть, что это невозможно, я подбадриваю себя, может быть, может, еще не все потеряно. Чего только не случается, есть еще надежда, ведь верно, есть еще надежда. Нет, нет, нет, — закричала она, — не доводите меня до отчаяния. Чего вам от меня надо? Что у вас на уме? Уж не считаете ли вы, что я должна... Господи, Господи, давайте не будем больше об этом говорить. Прошу вас, и уходите. Теперь вы все испортили. Испортили несколькими глупыми словами. Теперь настал конец нашим разговорам, и встречаться нам больше нельзя. Зачем вы это сделали? Если бы я только могла это предвидеть. Да-да, теперь ни слова больше об этом. Прошу вас, ради нас обоих... И ради вас, и ради меня. Вы сами прекрасно понимаете, что я никем не могу быть для вас, как только вы могли себе вообразить такое. Так продолжаться не может. Идите домой и постарайтесь с этим примириться, Господи. Я искренне огорчена из-за вас, но иначе поступить не могу. Так что же, вы должны сейчас навсегда проститься? Неужели я вижу вас сегодня в последний раз? Нет. Нет, слышите, нет, я обещаю вести себя хорошо, говорить о чем угодно, да только не об этом. Никогда больше этого не касаться. И тогда вы разрешите мне видеть вас. Да? Если я буду совсем спокойным. Ведь вполне может случиться, что все другие люди вам наскучат. Только не говорите, что я вижу вас сегодня в последний, в самый последний раз. Вы опять качаете головой. Ах, какая у вас прелестная головка. Значит, ничего нельзя. Даже если вы не разрешите мне видеть вас, солгите сейчас. Солгите и скажите «да». Не то мне будет сегодня так грустно, так невыносимо грустно. Ведь еще утром я пел от радости. Хоть еще раз вас увидеть. Нет, вы не должны меня об этом просить. Я не могу вам ничего обещать. Да и к чему бы это привело? А теперь уходите, прошу вас. Уходите. Быть может, мы еще и встретимся, кто знает. Это вполне может случиться. А теперь уходите, слышите? Уходите! Нетерпеливо воскликнула она. Вы окажете мне этим истинное благодеяние. Он стоял и не сводил с нее глаз. Он тяжело дышал. Наконец он овладел собой и поклонился. И вдруг он бросил кепку на земь, схватил ее руку, которую она ему не протягивала, и крепко сжал обеими руками. Дагни вскрикнула. Он тут же выпустил ее руку в ужасе, что причинил ей боль. Он стоял и смотрел, как она уходит. Еще несколько шагов, и она скроется за поворотом тропинки. Лицо его стало пунцово-красным. Он до крови прикусил себе губу. Ему хотелось уйти прочь, повернуться к ней спиной. Его душил гнев. В конце концов, он все-таки мужчина. Хорошо. Все. Хорошо. Прощай. Вдруг она обернулась и издали сказала ему: «И, пожалуйста, не ходите по ночам вокруг нашего дома, дорогой, умоляю вас, не надо. Так это значит, на вас собака лаяла столько ночей подряд. Однажды папа даже хотел выйти посмотреть, кто там. Вы больше не должны приходить, слышите? Я надеюсь, что вы не захотите сделать нас обоих несчастными». Вот и все, что она сказала. Но при звуке ее голоса его гнев как рукой сняло. И он покачал головой. «А ведь сегодня день моего рождения», — сказал он и побрел от нее, закрыв лицо руками. Она смотрела ему вслед, потом вдруг, решившись, побежала к нему. Она схватила его за руку. «Простите меня, но тут ничего не поделаешь. Я никем не могу быть для вас. Но кто знает, возможно, мы еще и встретимся. Вы не думаете? А теперь мне надо идти». Дагни повернулась и быстро пошла прочь. Дама под вуалью поднималась от пристани в город. Она сошла с только что прибывшего парохода и направлялась теперь прямо к гостинице «Централь». Как раз в это время Нагель случайно стоял у окна и глядел на улицу. С той самой минуты, как он вернулся в гостиницу, а было это около полудня, он стал метаться взад и вперед по комнате, от стены к стене, лишь изредка останавливаясь, чтобы выпить стакан воды. Его щеки пылали нездоровым румянцем, а глаза лихорадочно блестели. Так прошагал он несколько часов кряду, думая все об одном и том же, о своей встрече с Дагни Хьеллан. Был момент, когда он попытался убедить себя, что может уехать и все забыть. Он раскрыл чемодан и вывалил из него какие-то бумаги, несколько медных измерительных инструментов, флейту, нотные листы, одежду, среди которых был новый желтый костюм, точь-в-точь такой же, как тот, что на нем, и разные другие вещи, которые он раскидал по полу.